Вам должно знать, с кем вы дело иметь будете. Ежедневные случаи вас будут ко мне предводительствовать, то есть приводить. Вы во мне найдете, что я иных видов не имею, как наивящее благополучие и славу Отечества, и иного не желаю, как благоденствие моих подданных, какого бы они звания ни были. Мои мысли все к тому лишь только стремятся, чтоб как извнутрь, так и вне государства сохранить тишину, удовольствие и покой. Увидя и от вас верность, прилежание и откровенное чистосердечие, тогда вы ласкать себя можете получить от меня поверенность беспредельную. Я весьма люблю правду, и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в деле. Я слышу, что вас все почитают за честного человека. Я же надеюсь вам опытами показать, что у двора люди с сими качествами живут благополучно. Еще к тому прибавлю, что я ласкательства от вас не требую, но единственно чистосердечного обхождения и твердости в делах. В Сенате найдете вы две партии, но здравая политика с моей стороны требует оные отнюдь не уважать, дабы им через то не подать твердости, и они бы скорее тем исчезли, а только смотрела я за ними недремленным оком, людей же употребляла по их способности к тому или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных нравов, хотя и недальновидных разумом. В другой, думаю, что виды далее простираются, но неясно, всегда ли он и полезны. Иной думает, для того, что он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики, несмотря на то, что везде внутренние распоряжения на нравах нации основываются. Вам не должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться должно учтиво и беспристрастно, выслушать всякого, имея только единственно пользу Отечества и справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем к истине. «В чем вы будете сомнительны? Спроситесь со мною и совершенно надейтесь на Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам. Все места и самый Сенат вышли из своих оснований разными случаями, как неприлежанием к делам моих некоторых предков, а более случайных при них людей пристрастиями». Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных, а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства, деньги, деревни, одним словом, почти все, и утеснял прочие судебные места в их законах и преимуществах. Так что и мне случилось слышать в Сенате, что одной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в Сенате представить. До чего, однако ж, я тогда не допустила. Но говорила господам присутствующим, что сему радоваться надлежит, что закон исполняют. Через такие гонения нижних мест они пришли в толь великий упадок, что и регламент вовсе позабыли, которым повелевается против сенатских указов, если он и не в силе законов, представлять в Сенат, а напоследок и ко мне. Раболепство персон в сих местах находящихся неописанное, и добра ожидать не можно, пока сей вред не пресечется. Одна форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет. Сенат же вышед единожды из своих границ и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть надлежит. Может быть, что и для любочестия иным членам прежние примеры прелестны, однако ж покамест я жива, то останемся, как долг велит. Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным. А другие же, по слову евангельскому, наемники есть. Первый шаг князя Вяземского на новом поприще был неудачен. 30 января произошло разногласие между сенаторами. 9 сенаторов полагали, чтоб генерал-рикетмейстеру принимать только такие прошения, которые означены в его инструкции, а прочие по разным в Сенате делам принимать в силу указов по департаментам обер-секретарям. Но другие 5 сенаторов подали мнение, что все челобитные принимать одному генерал-рикетмейстеру. Эти мнения 13 февраля читаны были в Сенате в присутствии императрицы. И, несмотря на старания согласить сенаторов, каждый из них остался при своем мнении. После этого князь Вяземский поднес дело на высочайшее рассмотрение и притом представил свое мнение, что и он согласен с 5 сенаторами, чтоб все челобитные принимать одному генерал-рикетмейстеру. Екатерина написала на доношении генерал-рикетмейстеру поступать по своей инструкции, а челобитные принимать по департаментам. 30 июля императрица, присутствуя в Сенате, произнесла решение, прекращавшее домогательство потомков на возвращение имений, конфискованных у предков их. Решение, согласное с решением на просьбу Мировича. В 1727 году отобраны были имения у вдовы гетмана Скоропадского. Дочь Скоропадских, как известно, была за графом Толстым. Теперь секунд-майор гвардии граф Толстой от своего имени и от имени всех племянников бил челом о возвращении им имений Скоропадского как наследникам. Императрица указала, как те маятности отписаны и другим розданы по именным указам, то если сверх того ныне возобновлять наследство гетмана Скоропадского, то уже ничего твердого быть не может, и для того имение остается за теми, за кем оно до ныне состоит.